Едем. Мы сели в машину. Я заметил, что Нину трясет. Она отогнала автомобиль к Тихоокеанскому бульвару. Там мы бросили его и пешком вернулись домой. Мы никого не встретили. Я захлопнул дверь. Нина тяжело вздохнула и без чувств рухнула на пол. Глава 11. Тело Одетты обнаружили на следующий день в начале 11. С 9 часов утра я сидел у себя в кабинете, обливаясь потом в ожидании телефонного звонка. Ночь прошла ужасно. Когда Нина пришла в себя, с ней случилась истерика. Я изрядно намучился. Наконец я заставил ее принять 2 таблетки снотворного. Когда она заснула, я отправился в гараж и забрал из багажника чемодан Одетты. Я осмотрел каждый дюйм багажника и убедился в том, что если солдаты вернутся утром и обыщут машину, они не найдут следов Одетты. Я даже вычистил багажник пылесосом. Затем я отнес чемодан в каминную и развел огонь. Открыл чемодан. В нем лежало красное платье, которое Одетта надевала, отправляясь в хижину пиратов. А также белый плащ, рыжий парик и обычные туалетные принадлежности, которые любая девушка берет с собой в дорогу. Я сжег вещи. Потом разрезал чемодан на куски и бросил их в огонь. Я почти не спал в эту ночь. Утром, собираясь на работу, я чувствовал себя отвратительно. Нина выглядела больной. Мы почти не разговаривали друг с другом. Нас обоих преследовало щемящее чувство страха, сознание того, что тело скоро обнаружат. Я не мог работать. Сидя за столом в кабинете перед стопкой дел, я курил одну сигарету за другой и ждал телефонного звонка. Когда же он, наконец, раздался, моя рука так задрожала, что я едва не выронил трубку. «Мы нашли ее», — взволнованным голосом сообщил Рейник. «Она сейчас в управлении. Едем туда». Рейник и Берти ждали меня у лифта. Берти нетерпеливо нажал кнопку. «Она мертва», — сказал мне Рейник. «Ее убили. Труп лежал в багажнике угнанного автомобиля на Тихоокеанском бульваре». По дороге в управление мы почти не разговаривали. Машина въехала прямо во двор. Около Меркурия стояли 5 мужчин в штатском. Они наблюдали за работой фотографа. Когда я вылез из машины и подошел вместе с Рейником и Берти к Меркурию, меня охватил озноб. Рейник заглянул внутрь раскрытого багажника. Я отвел глаза в сторону. «Когда фотограф закончит, немедленно отправьте ее к медэксперту», — обратился он к одному из сотрудников в штатском. «Обыщите каждый дюйм этой машины. Ничего не пропустите». Он снова присел, чтобы лучше рассмотреть содержимое багажника. «О, что я вижу, похоже на портфель с выкупом». Обернув носовым платком ручку портфеля, Рейник вытащил его из багажника. «Неужели он с деньгами? Весит прилично». Он опустил портфель на землю и открыл его. Детективы плотно обступили Рейника. «Тут газеты». Он посмотрел на Берти. «Что это значит, черт возьми?» «Посмотрите, на ней другое платье», — заметил Берти. «Бармен из хижины пиратов сказал, что она была в красном платье и белом плаще, а она переоделась». «Я знал, что иду на риск, оставляя ее в дешевом бело-голубом платье, но не мог заставить тебя снять его с трупа Одетты и надеть другое. Это было выше моих сил». «Откуда взялось это платье?» — удивленно спросил Рейник. Он повернулся ко мне.